22. Когда я дал задний ход, Пол посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «В чем дело? Что ты увидел?» «Пока не уверен». Я развернулся и через заднее стекло внимательно рассматривал окрестный лес, двигаясь по дороге задним ходом. Талбот сказал, что коромысло болотное любит сырую, лесистую местность, а тут среди прочих насекомых периодически мелькали среди деревьев синие блики, на которые я в задумчивости сразу не обратил внимания. Сознательно, во всяком случае. «Вы только посмотрите на эти глазищи! Невероятные, правда? В солнечный день их можно углядеть за милю!» Он был прав. Я заехал на насыпь рядом с дорогой. Не выключая двигателя, вышел из машины и остановился у края леса. Меня окружала зеленая тишина. Между ветвями и стволами деревьев пробивались солнечные лучи, освещая пробивающиеся в траве полевые цветы. Я ничего не увидел. «Дэвид, елки-палки, ты скажешь, наконец, что происходит?» Пол стоял возле открытой пассажирской двери. У меня во рту появился горький привкус спавшего напряжения. А стекло разбилось коромысло болотное. Нимфу этой стрекозы мы обнаружили в гробу Харпера. Я подумал... Я замолчал, смутившись. Мне казалось, что я видел их тут больше. Теперь это выглядело притянутым за уши. «Извини». Я повернул назад к машине и заметил синий всполох среди зелени. «Вон там», — указал я. Сердце глухо застучало в груди, возле упавшей ели. Когда стрекоза вылетала на солнечный свет, ее глаза сияли, как неоновые. Они будто выбрали именно этот момент, чтобы показаться, и теперь я увидел среди деревьев и других. «Вижу». Пол смотрел в лес, моргая, словно только что проснулся. «Думаешь, это важно?» В его голосе звучала неуверенная, почти умоляющая нотка, и я разозлился на себя, что пробудил в нем надежду. Есть тут болотное коромысло или нет, Йорк не оставил бы тело Ноя Харпера так близко к дороге. А если бы и оставил, я не видел, чем это могло помочь Сэм. Однако нам известно, что Йорк проезжал тут на скорой, а теперь здесь еще и стрекозы оказались. Это не могло быть простым совпадением. Или могло? «Талбот сказал, что они любят стоячую воду, верно?» — сказал Пол с возбуждением, порожденным отчаянием. «Значит, тут что-то такое должно быть. Озеро или пруд? У тебя есть карта в машине?» «Есть, но не гор». Он провел рукой по волосам. «Должно что-то быть. Может, медленный ручей или речушка?» Я начал жалеть, что вообще раскрыл рот. Горы покрывали 500 000 акров дикой местности. Стрекозы мигрировали, насколько я знал, и могли оказаться во многих милях от того места, где вылупились. И все же... Я огляделся. И чуть дальше по дороге разглядел что-то вроде съезда на узенькую дорожку. «Почему бы нам не заехать туда и не посмотреть?» — сказал я. Пол кивнул, отчаянно цепляясь за малейшую надежду. Я ощутил приступ вины, понимая, что, вероятнее всего, мы хватаемся за соломинку. Пока он садился в машину, я снял с ветрового стекла мертвую стрекозу, запустил брызговики, и вода смыла остатки со стекла, словно насекомого там и не было никогда. Съезд оказался всего лишь грязной тропой, вьющейся среди деревьев. Ее даже не удосужились засыпать гравием, и мне пришлось передвигаться чуть ли не ползком по неровной земле. Ветки и кусты царапали стекло. С каждым ярдом они становились все гуще, и в какой-то момент я вынужден был остановиться. Дорога впереди была полностью перекрыта. Клены и березы сражались за место с густыми лавровыми зарослями. Куда бы эта дорожка ни вела, дальше проехать мы никак не могли. Пол раздраженно стукнул кулаком по приборной панели. «Черт побери!» Он вылез из машины. Я тоже, с усилием открыв зажатую кустами дверцу. И огляделся, надеясь увидеть очередное коромысло болотное или еще что-нибудь, что подсказало бы, что это не пустая трата времени. Но лес был издевательски пуст. Пол разглядывал густые заросли, и плечи его уныло поникли. Надежда, ненадолго окрылившая его, испарилась. «Бесполезно», — вздохнул он с полным отчаянием. «Мы далеко от места, где Йорк бросил скорую. Черт, да мы уже почти там, где он врезался в дерево. Мы зря тратим время». После этих слов я чуть было не махнул на все рукой и не уселся обратно в машину, смирившись, что принял желаемое за действительное. Но тут вспомнил слова Тома. «У тебя хорошая интуиция, Дэвид, и тебе следует научиться получше к ней прислушиваться». А вопреки всем сомнениям, интуиция упорно мне подсказывала, что это очень важно. «Дай мне еще минутку». Ветки над головой шелохнулись, потревоженные слабым ветерком, и снова все стихло. Я направился туда, где лежал старый трухлявый ствол, покрытый бледной древесной губкой, и взобрался на него. Кроме заросшей дорожки, по которой мы добрались сюда, и деревьев, смотреть было не на что. Я уже собрался спрыгнуть на землю, когда снова задул ветерок, всколыхнув ветви над головой. И тут я это уловил. Слабый сладковатый запах разлагающейся плоти. Я повернулся лицом к ветру. «Ты...» «Я его чую». В голосе Пола звучало напряжение. Этот запах был нам обоим слишком хорошо знаком, чтобы с чем-то спутать. Затем ветерок стих, и в воздухе остались лишь обычные лесные ароматы. Пол отчаянно крутил головой. «Ты уловил, откуда его принесло?» Я указал на склон в том направлении, откуда вроде бы прилетел ветерок. «Думаю, это там». Ни слова не говоря, Пол двинулся сквозь чащу. Я взглянул напоследок на машину, а потом поспешил за ним. Идти было трудно. Тут не было ни тропинки, ни прохода, а наша с Полом одежда мало годилась для прогулки почаще. Ветки цеплялись за нас, пока мы пробирались по неровной земле, а заросли кустарников не позволяли идти по прямой. Какое-то время ориентиром служила машина, но как только она пропала из вида, дальше мы могли двигаться только наугад. «Если зайдем еще дальше, то заблудимся», — отдуваясь, сказал я, когда Пол остановился, чтобы отцепить пиджак от низкой ветки. «Бесполезно просто бродить тут, не зная, куда идем». Пол внимательно оглядел окружающие нас деревья, закусив губу. Его грудь то вздымалась, то опускалась. Как бы отчаянно ни цеплялся за все, что могло привести его к Йорку и Сэм, он не хуже меня понимал, что уловленный нами запах вполне мог исходить от какой-то падали. Но прежде чем кто-то из нас успел сказать что-то еще, ветви вокруг зашевелились под очередным порывом ветра, мы переглянулись, снова уловив знакомый запах, ставший куда крепче. Если это и падаль, то сдохло что-то очень большое. Пол подобрал горсть упавшей хвои и подбросил воздух, глядя, куда их понесет. Туда. Мы пошли дальше, на сей раз более уверенно. Запах разложения стал вполне различим, даже когда ветерок стихал. Чтобы это унюхать, не нужен никакой детектор, Том. Будто в подтверждении того, что мы идем в правильном направлении, я услышал металлическое жужжание крыльев, когда над головой между деревьями промчалась стрекоза. А потом мы увидели ограждение. Оно было частично скрыто за елками и кустами, восьмифутовый деревянный забор, спущенный поверху колючей проволокой. Доски сгнили, а перед ним виднелись остатки еще более древней сетки рабицы, ржавой и провисшей. Пока мы пробирались вдоль ограждения, Пол бурлил чуть ли не лихорадочной энергией. Немного дальше, в заборе, оказались встроенные старые каменные воротные столбы. Проход был забит досками. Территория за ними была заросшей, но глубокие параллельные канавки еще различались. «Дорожная колея», — сказал Пол. «Раз есть ворота, значит, когда-то была и дорога. Может, та самая, по которой мы приехали». Если и так, то ею не пользовались уже очень давно. Запах разложения стал еще сильнее, но ни один из нас не стал это комментировать. Не было необходимости. Пол перешагнул через провисшую сетку и взялся за доску. Раздался отчетливый треск, и кусок сгнившей деревяшки остался у него в руке. «Погоди, нужно сказать Гарднеру». Я полез за мобильником. «И что мы ему скажем?» Он потянул за доску забора, крякнув от усилия. «Думаешь, он все бросит и примчится сюда, лишь потому, что мы тут унюхали какую-то падаль?» Он принялся пинать доску, пока та не сломалась, а затем активно взялся за соседнюю, с громким треском вырвав ее вместе с упрямым гвоздем. С той стороны забора в дырку просунулись ветки, не позволяя увидеть, что там за ней. Отодрав последние остатки деревяшки, Пол коротко глянул на меня. «Ты не обязан идти со мной». Он начал протискиваться в щель, и буквально в считанные мгновения только качающиеся ветки указывали на то место, где он был. Я помедлил. Никто не знает, что мы тут, а одному лишь Богу известно, что скрывается за этим забором. Но я не мог оставить Пола одного. Я просочился в щель следом за ним. У меня чуть сердце не выскочило из груди, когда что-то схватило меня за пиджак. Я в панике задергался, пока не сообразил, что попросту зацепился за гвоздь. Высвободившись, я двинулся дальше. По эту сторону кусты подходили прямо к самому забору. Впереди меня с треском и шумом сквозь них продирался Пол. Я старался идти по его следам, прикрывая глаза рукой от хлещущих веток. А потом я вышел на чистое пространство и чуть не налетел на Пола. Мы оказались в большом саду, точнее, в том, что некогда было садом. Теперь он превратился в заросшую чащу. Декоративные кусты и деревья без надлежащего ухода разрослись и перемешались в борьбе за пространство. Мы стояли в тени большой магнолии, ее восковые цветы издавали сладкий приятный аромат. Прямо перед нами рос старый ракитник «Золотой дождь», толстые ветви которого были усажены желтыми почками, а за ним находился пруд. Должно быть, когда-то он был украшением сада, но теперь зарос и гнил. Края потихоньку высыхали, его душил камыш, воду затянула вязкая зеленая тина. Над поверхностью пруда роились тучи мошек, как пыльца на солнце. На них охотились стрекозы. Стрекоз тут были десятки, сотни. Воздух гудел от их крыльев. То там, то сям я видел яркие тельца других, более мелких стрекоз, но царили полосатые коромысла. Их глаза сверкали, как сапфиры, когда они вели свой замысловатый танец над водой. Я шагнул в сторону, чтобы лучше видеть, и под моей ногой что-то треснуло. Опустив голову, я увидел в траве светлую, зеленовато-белую палочку. «Нет, две палочки», — подумал я. А в следующий миг картинка словно приобрела фокус, и то, что я видел под ногами, превратилось в двойные кости человеческого предплечья. Я медленно шагнул назад. У моих ног лежали полускрытые травой человеческие останки. Полностью скелетированные, сквозь замшелые кости проросла трава. Чернокожая женщина, подросток, машинально определил я. И, словно дожидаясь этого момента, запах разложения перекрыл аромат магнолии. «О, Господи!» — выдохнул рядом со мной Пол. Я медленно поднял глаза. Стрекозы были не единственными обитателями этого места. Сад был полон трупов. Они лежали в траве, под деревьями, в кустах. От многих не осталось ничего, кроме голых костей среди зелени. Другие были более свежими. В высохших внутренностях и хрящах еще обретались мухи и личинки. Неудивительно, что ни одну из более ранних жертв Йорка так и не нашли. Он создал свою собственную трупоферму. «Вон там дом», — дрожащим голосом сказал Пол. За прудом территория шла вверх по лесистому склону. Ближе к вершине между ветками виднелась крыша. Пол направился было туда, но я резко схватил его за руку. «Ты что делаешь?» Он вырвался. «Там может быть Сэм». «Знаю. Но нужно сообщить Гарднеру. Вот и сообщи», — бросил он, срываясь на бег. Я выругался, сжимая в руке мобильник. «Гарднера, конечно, необходимо поставить в известность, но сперва нужно не дать Полу натворить глупостей». Я рванул за ним. Трупы валялись повсюду. Они лежали где придется и как попало, словно Йорк просто бросил их тут гнить. Я мчался по саду, а вокруг носились стрекозы, совершенно равнодушные к царившей тут смерти. Я заметил стрекозу, сидевшую на пальце скелета, слегка шевеля крылышками. Прекрасная, но чуждая. Когда одна из стрекоз подлетела близко к моей голове, я с отвращением отмахнулся. Пол по-прежнему опережал меня, направляясь к зданию, увиденному нами между ветвей. Построенный на склоне, дом походил на скалу. Трехэтажная деревянная развалюха. Теперь я видел, что строение слишком большое для жилого дома, больше похожее на что-то вроде гостиницы, когда-то довольно впечатляющей. Но теперь это был заброшенный дом, гнилой, как и трупы, на прилегающей к нему территории. Фундамент развалился, отчего строение покосилось и скособочилось. В кровельной дранке дыры, а затянутые паутиной окна слепо глядели с обшарпанного серого фасада. К одному углу, как пьяница, притулилась старая плакучая ива. Ее ветки прикрывали стену, словно желая скрыть их ветхость. Пол добрался до заросшей террасы, идущей вдоль всей стены здания. Я его уже почти нагнал, но недостаточно, чтобы помешать ему, когда он подбежал к разбитым стеклянным створчатым дверям и рванул ручки. Двери не открылись, но грохот от рывка нарушил тишину. Я оттолкнул его. «Да что ты творишь? Господи, ты что хочешь, чтобы тебя убили?» Но одного взгляда на его лицо хватило, чтобы увидеть ответ. Он не надеялся найти Сэм живой, а если ее нет, то ему было наплевать, что станет с ним самим. Отшвырнув меня в сторону, он побежал за угол дома, где к стене прислонилась старая ива. Я не мог позволить ему уйти далеко вперед, но и откладывать звонок Гарднеру тоже больше было уже нельзя. Я на бегу набрал номер, порадовавшись, что сигнал, хотя и слабый, тут проходит. На большее я и не рассчитывал, но выругался, когда телефон агента БРТ сразу переключил меня на голосовую почту. Пытаться звонить Джейкобсон было некогда. Пол уже исчез под висящими ветками ивы. Выплевывая слова, я как мог описал, где мы находимся, сунул мобильник в карман и рванул следом за Полом. При ближайшем рассмотрении дом оказался еще более ветхим. Деревянная облицовка стала мягкой, как бальза, и вся в мелких дырочках, как соты. Подумав о тучах насекомых, которых ели стрекозы, я вспомнил слова Джоша Талбота: «Коромысло болотное не брезгует и летающими термитами». Здесь термиты водились в изобилии. Но в данный момент у меня были более насущные проблемы. Пол снова оказался в поле моего зрения. Он бежал по заросшей тропинке вдоль стены. Хватая воздух ртом, я сделал мощный рывок и успел рвануть его назад до того, как он добежал до угла. «Отвяжись!» От удара локтем у меня искры посыпались из глаз, но я его не выпустил. «Да включи ты мозги! А если у него пистолет?» Пол снова попытался стряхнуть меня. «Мне плевать!» Я усилил хватку. «Если Сэм еще жива, мы ее единственный шанс. Ты хочешь его упустить?» Это до него дошло. Бешенство в его глазах потухло, и я почувствовал, что он перестал сопротивляться. Оставаясь настороже, я медленно его отпустил. «Я не собираюсь ждать приезда Гарднера», — выдохнул он. «Знаю, но мы не можем просто сходу туда вломиться. Если Йорк здесь, не надо упрощать ему задачу». Я видел, что единственное его желание — разнести тут все, пока не найдет Сэм, но он все же понимал, что я прав. Йорк наверняка уже знал, что мы тут, но, возможно, еще не понял, что нас всего двое. У нас и так не бог весть какое преимущество, но заранее оповещать о нашем приближении значит утратить и это. Продвигаясь более осторожно, мы дошли до конца тропинки. Сначала мы, вероятно, подошли к дому сзади, а теперь зашли с фасада. Весеннее солнце висело слишком низко, освещая сзади высокую крышу, отбрасывающую глубокую тень. И войти в нее было все равно, что нырнуть в холодную воду. Даже деревья с этой стороны казались темнее. Тут росли высоченные ели и клены, а не декоративный кустарник, как с другой стороны. Лес забрал себе территорию бывшего сада. Ветви над глинистой дорогой переплелись, образовав темный клаустрофобный туннель, скрывающийся из глаз. С одной стороны стоял обшарпанный деревянный знак. Некогда синие буквы выцвели почти до невидимости, но старую оптимистичную надпись еще можно было разобрать. Дышите глубже, вы находитесь в спа-санатории «Кедровые выси». Вывеска времен 50-х годов, и судя по тому, как тут все выглядело, санаторий с тех пор находился в запустении. Про него забыли все, кроме Йорка. На дороге кое-как стояли машины, украденные, как и жизнь их владельцев. Большая часть их явно находилась тут очень давно. Их крыши и лобовые стекла засыпало гнилой листвой и птичьим пометом, но две были чище остальных. Одна — здоровенный грузовик-пикап с тонированными стеклами, а вторая — синий Крайслер-внедорожник. От осознания того, как ловко Йорк нас обдурил, мой рот наполнился горечью. Он уже практически добрался сюда, когда случилась авария, и тогда, не желая, чтобы неизбежные поиски шли вблизи кедровых высей, он проехал еще на несколько миль дальше, прежде чем бросить скорую, а потом угнал машину и вернулся. Внедорожник стоял у подножья разбитых каменных ступенек, ведших на крытую веранду. Наверху имелись высокие двойные двери, некогда великолепные, а сейчас такие же ветхие, как и все остальное. Одна из створок была распахнута. Когда мы поднимались по ступенькам, Пол поднял выпавшую из веранды деревянную подпорку. Через открытые двери наверху я видел большую темную прихожую и подножие широкой лестницы. Пол потянулся, чтобы распахнуть двери настежь, и тут зазвонил мой мобильник. Звонок прозвучал пугающе громко. Я выхватил мобильник из кармана и увидел на дисплее имя Гарднера. Боже, только не сейчас. Я судорожно тыкал пальцем, чтобы ответить, но прошло несколько тягучих секунд, прежде чем пронзительный звон смолк. «Хантер!» — прерывисто и хрипло прозвучал голос Гарднера. «Где вас черти носят?» Но отвечать времени не осталось. Времени не осталось ни на что, потому что именно в этот момент откуда-то из глубины дома донесся крик. Крик быстро оборвался, но сдержанность Пола мигом лопнула. «Сэм, держись, я иду!» — взревел он и буквально влетел в дом. «Боже!» Но выбора не осталось. Не обращая внимания на сердитые вопросы Гарднера, я помчался следом за Полом внутрь здания. «Ты, прислушиваясь, склонил голову набок. Они скоро будут здесь. У тебя осталось буквально несколько минут. Адреналин плескался в тебе, но шок ты уже преодолел и снова мог действовать. Когда ты услышал, как они появились у дверей, то впал в ступор от неверия. Ты думал, что, оставив скорую так далеко отсюда, сбросил их с хвоста и позволил себе расслабиться. Как выяснилось, зря. Первой твоей мыслью было бежать, но это не выход. Ты заставил себя успокоиться и начать думать. И постепенно паника отступила достаточно, чтобы ты мог сообразить, что нужно делать. Помни, ты лучше их, ты лучше всех. Ты еще можешь все провернуть. Однако тебе нужно спешить. С привязанной фигуры на тебя таращились глаза, расширенные и полные ужаса, пока ты закреплял кляп, чтобы он снова не выскочил. Тебе вовсе не нужно, чтобы очередные вопли подсказали им, где ты находишься. Пока не нужно. Когда ты приступил, тебя охватило чувство потери. Не так все должно было происходить, не тогда, когда ты подошел так близко. Но на сожаление нет времени. Времени нет ни на что. Только на то, что необходимо сделать. Когда все закончено, ты с отвращением смотришь на результаты своих трудов. Глаза больше не смотрят ни на тебя, ни вообще на что-либо еще. Твое дыхание вырывается судорожными всхлипами, когда ты прислушиваешься к приближающимся незваным гостям. Ладно, пусть их. Ты уже почти закончил. Осталось еще одно дельце, и тогда подготовленный тобой сюрприз будет готов. Смахнув пот с лица, ты потянулся за ножом.